хватит, — сказал Роджер. — Еще минутку, — взмолился Ник. — Свой надо иметь. Хотя настоящий тебе выдадут только через неделю, после карантина. А сам ты ничего вообразить не сможешь. Воображалки не хватит. Ник обиделся. Уж чего-чего, а воображалки у него всегда хватало. Он, когда еще был маленький, такого мог себе навоображать, тайком насмотревшись фильмов ужасов, которые очень любил, что потом боялся заснуть и не выключал свет. Мама даже советовалась с врачом, тот долго беседовал с Ником, раскладывал какие-то картонные фигуры, прося Ника сказать, что они ему напоминают. Потом заставил рисовать картинки, произнося ничего не значащие слова вроде «свобода», «хочу», «песня». Как ты их нарисуешь? Ник все же постарался что-то изобразить. А потом врач сказал маме, что Ник недостатком воображения не страдает. Больше того, оно у него слишком живое, потому его надо почаще занимать простыми и конкретными делами. «Ковры, что ли, пылесосить?» — спросил Ник. «Было бы очень неплохо», — всерьез ответил врач. Пока Ник размышлял таким образом, в руке его что-то зашевелилось. Будто туда попал жук. Он разжал ладонь и увидел маленький мобильный телефон. «Ого!» — удивился Роджер. «Только он у тебя недоделанный какой-то. Ты напрягись, представь такой, какой тебе хочется». Ник напрягся, и телефон стал меняться. И получился очень похожим на тот, что Ник видел недавно в одном журнале, со всеми наворотами, которые только можно представить. Ник уже не напрягался, но телефон продолжал жить своей жизнью. Видеокамера меняла объективы, корпус менял цвет, дисплей становился то больше, то меньше. — Долго это еще будет? — спросил Ник. — Надо сказать «стоп». Штука в том, что тут нет ничего самостоятельного, своего, понимаешь? Отражается то, что есть где-то там. Роджер махнул рукой вверх и в сторону. А там ведь все постоянно дорабатывается, улучшается, каждую минуту, и у тебя всегда самая новая модель. — Круто! — обрадовался Ник и стал наблюдать. Телефон продолжал меняться, становясь все лучше, лучше и лучше. — Хватит уже, — сказал Роджер, не скрывая досады и зависти. — Чем тебя этот не устраивает? — Сейчас, еще немного. Сказать «стоп» оказалось очень трудно, и Ник решил. — А пусть он так и остается. Пусть меняется все время. Ничего, разберусь. Правда, разбираться было не в чем. Телефон оказался пустым. То есть никакой информации, никаких игр, вообще ничего, пусто. Он был похож на настоящий, но было невозможно проверить, работает он или нет, поскольку не подключен. И Ник сунул его в карман, где он продолжал шевелиться. Это было даже приятно, будто там что-то живое. — А я уж подумал, что ты ГВ, — сказал Роджер. — Какой еще ГВ? Нику почудился в странном слове обидный смысл. — Никакой, а какой? — Гениальный воображало. Или вообразитель. По-разному называют. Это такой человек, у которого от природы талант, он может вообразить что угодно. — Вот у кого жизнь, — вздохнул Роджер. А после этого он задумался, осмотрел Ника, огляделся и сказал, вот что, я гениальный сообразитель, серьезно тебе говорю, я даже телефон себе не вообразил, а склепал своими руками, а ты почти гениальный вообразитель. Леньки заставил исчезнуть, телефон получился почти настоящий. Хочешь вместе кое-что соорудить? А что? Никому не скажешь. Нет, смотри. Я на это уже 30 лет ухлопал. И если ты меня выдашь, я тебе голову оторву. Уж на это у меня воображалки хватит. Ник почувствовал, что шея у него стала вытягиваться, словно кто-то действительно отрывал ему голову. — закричал он, — перестань! — Извини. — Значит, я все-таки что-то умею. — Ты не бойся. Разве я тебе что-то плохое могу сделать? Я теперь без тебя никуда. Если не улечу, конечно. — Как это? Роджер не ответил. — Ключка! — закричал он. И тут же примчалась собачонка. В зубах у нее был большой пакет. Видишь, как я ее за 200 лет выдрессировал, — похвастался Роджер. Когда появляется Пит, она убегает, а потом находит Бонса, и тот ей кое-что для меня передает. Роджер развернул пакет, в котором оказалась всяческая еда. — Я опять могу жить. — Умница моя! — потрепал он Глючку по голове и дал ей куриную ногу. — Я без нее вообще бы тут пропал, — рассказывал Роджер, со страшной скоростью уничтожая передачу Бонса. У нее отличный нюх.